Эрик Фрэнк Рассел. Фундаментальное право. Они пришли со звездного поля, что лежит за горизонтами Земли, из системы яркого солнца Сигма-Октан. 10 огромных медно-красных кораблей. Никто не видел, как они приземлились. Их экипажи были достаточно умны, чтобы затаиться среди пустынных пространств Антарктики, провести разведку и захватить всю международную экспедицию численностью в 20 человек. Даже после этого никто не поднял тревоги. Пришельцы, которые называли себя рейдианами, предположили, что через 2 недели на Земле заинтересуются судьбой пропавших людей. Но все получилось иначе. Вопреки ожиданиям, пленные земляне оказались на удивление покорными и охотно пошли на сотрудничество. Рейдиане сумели жестами объяснить: люди должны послать сигнал о том, что с ними все в порядке. Пленники повиновались, даже не пытаясь выкинуть какой-нибудь фокус. И сигналы полярной экспедиции продолжали регулярно получать в Австралии, Новой Зеландии и Чили. Никому и в голову не пришло, что за полярным кругом, где в ночи бушуют метели, случилось нечто из ряда вон выходящее. За 11 недель захватчики выучили земной язык, посвятив этому занятию все свободное время. Можно было бы обойтись без этого, если бы пленники научились говорить на рейдианском языке, но 11 недель — слишком малый срок, чтобы человек справился с такой задачей. Да и сами рейдиане хотели чувствовать себя на Земле посвободнее. В конце 11-й недели Зал Умар, командующий флотом, вызвал Лакина, своего помощника. «Лакин, больше нет необходимости тратить время на постижение этой бессмысленной речи животных. Мы уже можем изъясняться так, что земляне нас понимают. Пришло время покинуть это холодное место и выбрать более удобную резиденцию». «Да, адмирал», — согласился Лакин, который с радостью подумал о солнце и тепле. «Руководителя пленников зовут Гордон Фокс. Я хочу поговорить с ним. Приведи его». «Да, адмирал». Лакин поспешно вышел и вскоре вернулся с пленником. Это был высокий и стройный землянин с гладкими прямыми волосами и аккуратной бородкой. Его серые глаза внимательно оглядели Зал Умара, отметили широкие плечи, длинные бескостные руки, желтые глаза и необычный зеленый пух, покрывавший кожу. Зал Умар не мешал пленнику смотреть, поскольку взгляд сочетал в себе диковинную смесь покорности и восхищения. «Я должен кое-что тебе сказать, Фокс». «Да, адмирал». «Вне всякого сомнения, тебе должно быть интересно, зачем мы сюда прилетели, каковы наши намерения и что произойдет в ближайшем будущем». Не дожидаясь реакции, он продолжал. «Отвечу по существу и очень коротко. Мы намерены захватить твой мир». Он внимательно наблюдал за лицом Фокса, ожидая увидеть страх, потрясение, гнев, обычные эмоции, характерные для таких ситуаций. Но ничего подобного не обнаружил. Напротив, Фокс выглядел даже довольным. Ни малейшей злости, ни демонстративного неповиновения, ничего, кроме дружелюбной покорности. Быть может, он не до конца понял, что имел в виду Зал Умар. «Мы намерены полностью захватить Землю, забрать все целиком», — подчеркнул Зал Умар, не сводя глаз с Фокса. «Мы конфискуем планету, поскольку такое сокровище должно принадлежать более достойным. У нас достаточно сил, чтобы сделать это». «Ты меня понимаешь, Фокс?» «Да, адмирал». «И подобные перспективы не вызывают у тебя протеста?» «Нет, адмирал». «Почему?» Фокс философски пожал плечами. «Или вы умнее нас, или нет. Если не умнее, то не сможете покорить Землю, что бы вы ни говорили, чего бы ни делали». «Ну а если мы умнее? Тогда мы выиграем от вашего мудрого правления. Вы не сможете править нами и не подарить нам новые идеи». «В первый раз», — с некоторым удивлением заметил Зал Умар, «мы встречаемся с таким разумным подходом к жизни. Надеюсь, все остальные земляне похожи на тебя. В таком случае нас ждет самое легкое завоевание в истории». «Остальные земляне не доставят вам никаких неприятностей», — заверил его Фокс. «Похоже, ты принадлежишь к невероятно мирному виду разумных существ», — сказал Зал Умар. У нас довольно своеобразный взгляд на многие вещи. В таком случае вы очень сильно отличаетесь от всех остальных. Это выглядит противным в природе. Залумар высокомерно улыбнулся. Впрочем, это не имеет особого значения. Очень скоро твой народ будет смотреть на вещи по-нашему. Иначе вы перестанете существовать. Никто не торопится умереть, заметил Фокс. Ну, в этом отношении вы вполне нормальны. Я приказал привести тебя сюда, чтобы сообщить о наших намерениях, а также объяснить, почему вам лучше сдаться без возражений и сопротивления. Я намерен использовать пленников в качестве средства связи, поэтому считаю необходимым сообщить тебе о том, что человечество Земли стоит перед выбором между безусловным повиновением и полным уничтожением. Ты должен будешь убедить власти, что им следует выполнять наши приказы. Лакин отведет тебя в специальную комнату и покажет очень интересные картинки. Картинки? Да, трехмерные, цветные. На них ты увидишь, что произошло с планетой К-14, чей народ бросил нам вызов в нелепой надежде, что это ему сойдет с рук. Теперь у нас есть отличный пример для других. Судьба, которая постигла ту планету, может постигнуть и любую другую. Нам это по силам. Адмирал небрежно махнул рукой. Уведи его, Лакин. После того, как они ушли, Залумар откинулся на спинку кресла и почувствовал, как его охватывает удовлетворение. Представитель очередной низшей формы жизни убедится, что этика, мораль и вопросы добра и зла лишь усложняют существование. Некоторым народам космоса просто не хватает ума понять, жадность и жестокость есть лишь иная грань эффективности. Кажется, только рейдиане смогли сделать надлежащие выводы и последовать законам природы, гласящим, что победу одерживает тот, у кого острее зубы и крепче когти. В специальной комнате Лакин переключил несколько тумблеров, настраивая проектор, и тут же ожила ближайшая к Фоксу сфера. В ее центре висела сияющая точка. Рядом с внутренней поверхностью плавала темная бусина, посеребренная внутренним источником света. «А теперь смотри!» Они молча взирали на сферу. Через несколько мгновений темная бусина ожила, увеличилась в размерах и вспыхнула ярким пламенем. Лакин вновь пощелкал тумблерами. Оба источника света исчезли, и большая сфера вновь стала серой. «Эта запись показывает, как мы уничтожили 2 миллиарда идиотов», сказал Лакин, только что не облизывая губы от удовольствия. «Космос никогда не вспомнит о них, к сожалению. Они родились, прожили отведенную им часть времени, сыграли свою роль и исчезли навсегда. Не хочешь ли узнать, какова была их роль?» «Если вы пожелаете рассказать», — очень вежливо ответил Фокс. «Они появились на свет для того, чтобы их уничтожение помогло другим обитателям этой части космоса здраво взглянуть на вещи». «И вы достигли своей цели?» «Вне всякого сомнения», — Лакин холодно рассмеялся. «Обитатели всех окружающих планет дрались за право поскорее поцеловать наши ноги». Его желтые глаза обратились к землянину. «Но мы не рассчитываем, что ты нам поверишь, во всяком случае сейчас». «Не рассчитываете?» «Конечно. Всякий может создать фальшивое изображение космической катастрофы. Не настолько же ты легковерен, что готов отдать свою планету, имея в качестве доказательства нашего могущества лишь трехмерную картинку». «Доверчивость не имеет к этому никакого отношения», — спокойно возразил Фокс. «Вы хотите нас завоевать? Мы рады, что вы прилетели. Вот и все». «Послушай, мы предъявим веские доказательства. Например, покажем земным астрономам на их собственных звездных картах место, где обычное Солнце стало двойным. Мы можем назвать время, когда это произошло. Если этого покажется мало, мы превратим в огненный шар любое небесное тело в Солнечной системе. На ваш выбор». Он вновь взглянул на Фокса, который казался слегка озадаченным. «Ты в самом деле считаешь, что никаких доказательств не потребуется?» «Думаю, не потребуется. Большинство из нас примет ваши требования без возражений. Конечно, наверняка найдутся скептики, но на них не стоит обращать внимания». Лакин нахмурился. «Я не понимаю. Создается впечатление, будто твой народ просто хочет, чтобы его покорили. Это совершенно ненормально». Тут весь вопрос в том, по каким стандартам судить, заметил Фокс. Мы ведь совсем не знаем друг друга, не так ли? Вы должны были учитывать, что наше мышление окажется непонятным для вас, что мы смотрим на мир иначе. Мне не нужна лекция о твоем мышлении, прервал его Лакин, который явно терял терпение. Рейдиане успели столкнуться с большим количеством самых разных созданий. Мы покорили столько народов космоса, сколько ты и представить себе не в состоянии. И я могу смело утверждать, спокойное отношение к инопланетному вторжению не является нормальным. Если Земля и в самом деле отреагирует на наше появление, как ты предсказал, если землянам не потребуется доказательств нашего могущества, если им не нужны причины для страха, значит, они прирожденные рабы. «Что в этом такого?» — возразил Фокс. «Если природа в своей мудрости сделала вас расой хозяев, почему она не могла создать нас рабами?» «Мне не нравится, что ты оправдываешь рабскую натуру землян!» — выкрикнул Лакин. «Если вы думаете, что сумеете нас перехитрить, вас ждут большие разочарования. Ты меня понимаешь?» «Безусловно, понимаю», — кивнул Фокс, который старался говорить успокаивающим тоном. «Тогда возвращайся к своим товарищам и расскажи, что ты видел и слышал. Если кому-нибудь потребуются дополнительные факты, сразу же веди его сюда. Я отвечу на все вопросы и представлю любые доказательства». «Очень хорошо». Сидя на краю стола, Лакин смотрел вслед уходящему землянину. Пришелец не шевелился в течение долгих 10 минут. Потом 5 минут бесцельно слонялся по комнате. Наконец вернулся Фокс. «Они готовы поверить мне на слово». «Никто не хочет задать вопрос?» — не веря своим ушам, спросил Лакин. «Никто», — кивнул Фокс. «Я же говорил, что так и будет». Лакин промолчал. Он небрежным жестом отослал Фокса, запер комнату и вернулся в кают-компанию. Там он нашел Залумара, который беседовал с Хейшемом, главным инженером флота. Прервав разговор, Залумар спросил у Лакина. «Что произошло? Впал ли в обычную истерику представитель низшей формы жизни, обладающий бородой?» «Нет, адмирал. Напротив, всячески радовался, что его мир будет покорен». «Меня это не удивляет», — заявил Залумар. «Земляне относятся к происходящему философски. Настоящие идиоты». Его проницательные глаза отметили беспокойство на лице Лакина. «Чем ты взволнован?» «Мне не нравится поведение землян, адмирал». «Но почему? Нам будет только легче. Или ты предпочитаешь сражаться с трудностями?» Лакин ничего не сказал. «Давайте лучше поздравим друг друга с удачей», — продолжал Залумар, демонстрируя полную уверенность в себе. «Победа без сражения обходится дешевле той, что куплена ценой крови. Покоренная планета стоит намного дороже, чем уничтоженный мир». Лакин возразил. «Если верить книгам, которые мы здесь нашли, а также нашим наблюдениям, земляне создали цивилизацию, которая всего на несколько скачков отстает от нашей. Они сумели построить корабли, летающие к другим планетам Солнечной системы. У них даже есть маленькая колония в системе ближайшей звезды. Такую технологию не могли создать слабоумные». «Согласен», — вмешался Хейшем с энтузиазмом инженера. «Я изучал устройство этих кораблей. Земляне моложе нас на 20 тысяч лет, но отстают совсем немного. Поэтому мы должны молчать», — рявкнул Залумар, после чего продолжил немного спокойнее. «Все разумные существа страдают от того, что обладают моралью. Мы знаем это из личного опыта. Мораль — болезнь, и она в разных мирах проявляется по-разному. Этот мир — первый, где главным достоинством считается послушание. Земляне могут быть весьма не глупыми, просто они уважают того, кто лучше их». Он иронически посмотрел на слушателей. «Лакин, ты, испытанный космический воин, позволил низшим существам тебя удивить, а теперь еще и тревожишься. Что с тобой?» «Интуиция подсказывает мне, что повиновение может обернуться своей полной противоположностью». «Естественно, мой дорогой Лакин, естественно. Мы никогда никому не подчинимся. Но земляне — это не рейдиане». «Совершенно верно», — согласился Хейшем. Оказавшись в меньшинстве, Лакин не стал больше возражать. Однако Залумар не сумел его убедить. Шестое чувство подсказывало, что его тревога не безосновательна. На следующий день было решено сменить стоянку. 10 кораблей поднялись в воздух над снегами Антарктики, забрав с собой 20 землян. Через некоторое время они приземлились в огромном космопорту недалеко от крупного города. Фокс заверил, что это вполне подходящее место, откуда можно сообщить землянам о судьбе спустившейся к ним со звезд. Залумар вызвал Фокса. «Я никогда не выхожу на встречи с местными лидерами. Они приходят ко мне». «Да, адмирал». «Ты должен их привести. Возьми с собой товарищей, чтобы они подтвердили твои слова». Он сурово посмотрел на собеседника. «Мы обладаем таким могуществом, что нам не нужны заложники. За любым предательским нападением последует страшный ответ. На возраст и пол нам наплевать. Ты понял?» «Да, адмирал». «Тогда отправляйся. Ты постараешься уложиться в один день, если у тебя есть голова на плечах». Залумар подошел к выходу из шлюза и долго смотрел вслед 20 людям, идущим по горячему бетону в сторону города. Они так и остались волосатыми и были одеты в теплые комбинезоны для работы в полярном круге. Жаркое солнце заливало своими лучами космопорт. Четверо чисто выбритых землян в аккуратной легкой униформе подъехали к трапу. Один вышел из машины, приложил кисть руки к глазам и посмотрел на инопланетянина, стоящего у выхода из шлюза. Без малейшего удивления человек сказал: «Вы не предупредили о своем визите. Нам пришлось посадить 2 корабля в другом порту. Такое пренебрежение правилами безопасности может привести к несчастным случаям. Откуда вы?» «Неужели вы и впрямь полагали, что мы знаем ваш язык и знакомы с вашими правилами и инструкциями?» — с интересом спросил Залумар. «Да, ведь с вами прилетели 20 землян. Почему вы нас не предупредили?» «Потому что», — ответил Залумар, получавший от разговора огромное удовольствие, — «ваши законы писаны не для нас. Более того, с этого дня они уже не действуют. Во всяком случае, те законы, которые касаются нас». «Неужели?» — ухмыльнулся землянин. «Ну тогда очень скоро вы поймете, что ошибались». «Напротив», — возразил Залумар, — «мы научим вас новым законам». И он с улыбкой вернулся в свою каюту, уселся за стол и принялся возиться с толстой кипой бумаг. Через 3 часа в его дверь постучали и попросили спуститься к шлюзу. Он встретил внизу тех 4 землян в форме. «Я должен принести извинения за то, что поставил под сомнение ваше право совершить посадку в этом порту», — спокойно сказал человек, с которым Залумар говорил раньше. «Кроме того, мне поручено сообщить вам, что люди, с которыми вы хотели встретиться, уже на пути сюда». Презрительно фыркнув в ответ, Залумар вернулся в каюту. Он сделал вид, будто не услышал шум двигателей крупного самолета. Вне всякого сомнения, некоторые члены команды с тревогой поглядывали в небо. Вдруг на них сбросят что-нибудь длинное, черное и опасное. Но он не мог позволить себе терять время. Он уже понял землян, которые попросту не осмелятся выступить против незваных гостей. Шум двигателей вскоре стих, и ничего не произошло. Через некоторое время появился Фокс с 2 членами совета, которых звали Маккензи и Вителли, и другими гражданскими лицами. 2 землян проводили к Залумару. Они выстроились вдоль стены и принялись с откровенным любопытством, но без малейшей враждебности, изучать адмирала Рейдианского флота. Фокс объяснил: «Адмирал, это 12 представителей Земли. Есть еще 30 человек, уполномоченных принимать решения столь высокого уровня, но они очень далеко отсюда. Доставить их сегодня невозможно». «Не имеет значения». Залумар откинулся на спинку кресла и с презрением оглядел землян. Однако они были совершенно спокойны, ни малейшей робости. Залумару они вдруг напомнили ящериц, способных замирать на долгие часы. Интересно, о чем они думают? Что ж, пора переходить к обычной тактике. Чтобы подавить волю к сопротивлению, лучше сразу двинуть в зубы. «Проясним кое-что с самого начала», — заявил Залумар. «Для нас вы всего лишь животные. Животные, имеющие самый низший статус из всех, какие только бывают. Коровы. Мои коровы. Когда я прикажу давать молоко, вы будете его давать. Когда я велю мычать, вы тут же начнете мычать. Все вместе. Это касается и тех 30, которые еще не успели сюда явиться». Никто ничего не ответил, ни один из землян даже не покраснел. Казалось, всем наплевать на то, что сказал пришелец. «Если кто-то из вас ослушается или не продемонстрирует достаточного рвения, он моментально расстанется с жизнью, а его место займет хороший, достойный доверия специалист по мычанию». Тишина. «Вопросы есть?» — с некоторым раздражением осведомился адмирал, поскольку люди с удивительной легкостью восприняли оскорбление. Малейшее выражение неудовольствия, даже просто злая мина на лице любого из них, несказанно обрадовало бы его, позволив в полной мере насладиться плодами завоевания. Их поведение делало победу слишком пресной, лишало триумфа. Что тут праздновать, если ты не встретил никакого сопротивления? Они даже не выдвинули встречные требования, которые он мог бы отмести, выставив землян полными идиотами и ничтожествами. Они стояли, выстроившись вдоль стены, не задавая вопросов, дожидаясь очередного приказа. Он смотрел на них и вдруг подумалось, что если он сейчас скажет «Мууу», они замычат во всю мощь своих глоток, и каким-то непостижимым образом окажется, что они смеются над ним. Нажав кнопку интеркома, он позвал капитана Эрникоджа, а когда этот достойный рейдианин явился, сказал: «Отведи этих простофиль на 7-й крейсер. Пусть их там зарегистрируют и самым тщательным образом осмотрят. От ногтей на ногах до кончиков волос. Допроси их насчет неявившейся 30-ки. Мы должны знать, есть ли среди землян те, кто преступно уклоняется от встречи с нами». «Как прикажете, адмирал», — сказал Эрникодж. «Это еще не все», — продолжал Залумар. «Когда закончишь допрос, выбери наименее глупые из этих существ и верни сюда. Оно останется у нас. Когда мне потребуются остальные, мой землянин будет их собирать». «Все будет исполнено, адмирал». Затем Залумар переключил свое внимание на землян. «После того, как вас зарегистрируют, вы можете вернуться в город на свои посты. Первым делом вам надлежит объявить порт исключительным владением рейдианского флота. Всех земных служащих удалить из порта. С этих пор они будут попадать сюда только по моему личному разрешению». Земляне восприняли новость все с тем же молчанием. Он смотрел им вслед, когда они вместе с Эрникоджем покидали его каюту. «О, великий бог на небесах! Какими же ничтожными животными они оказались!» Залумар недовольно посмотрел на Фокса, Маккензи и Виттель. «А где остальные 17 членов экспедиции?» «Задержались в городе, адмирал», — объяснил Фокс. «Задержались? А кто сказал, что они могут задерживаться? Они нужны здесь! Здесь!» Залумар сердито ударил кулаком по столу. «У них нет ни малейшего права что-либо делать без моего приказа. Что они о себе возомнили?» «Я покажу, как мы поступаем с тем, кто думает, будто он может делать то, что ему заблагорассудится». «Адмирал», — прервал его тираду Фокс, «они спросили, нельзя ли переодеться в более удобную одежду. Я предположил, что вы это одобрите, ведь они хотели выглядеть пристойно. Они должны так выглядеть. Они хотели всего лишь порадовать вас». Залумар ощутил легкое смущение. Если солдат находится в самовольной отлучке только для того, чтобы добыть своему командиру золотую медаль, что должен делать последний? В первый раз он почувствовал сомнения, которые уже давно посетили Лакина. Все происходит не совсем так, как он рассчитывал. Этот жалкий тип Фокс выворачивает ему руки в присутствии двух свидетелей, а он ничего с этим не может поделать. Полной решимости сохранить контроль над ситуацией, Залумар проворчал: «Ладно, будем считать, что их забота о моем расположении достойна одобрения, потому простительно. Но почему в таком случае ты и эти двое не пожелали доставить мне удовольствие? Почему вы вернулись в тех же грязных и недостойных одеждах с волосами на лицах? Хочешь сказать, что доступные для 17 человек троим не по силам?» «Нет, адмирал», — ответил Фокс, торопливо отряхивая одежду. «Но кто-то должен был вернуться. Мы надеялись, что после возвращения наших товарищей вы позволите нам привести себя в порядок». «Да, и вам следует поторопиться», — не стал возражать Залумар. «Мы и без вас разберемся с этими животными». Он внимательно наблюдал за Фоксом, пытаясь заметить хотя бы намек на ненависть. Сощуренные глаза, стиснутые зубы. Ничего у Залумара не вышло. Черты лица Фокса застыли в полнейшей неподвижности. Маккензи вел себя так, словно был абсолютно глухим. По лицу Вителли бродила вкрадчивая улыбка, не покидавшая его лунообразного лица. «Проваливайте», — приказал Залумар. «Доложите Эрни Коджу, что вам разрешено отлучиться из порта после того, как вернутся остальные. Но до наступления сумерек все должны быть здесь». «А потом, адмирал?» «Вы поступаете в распоряжение Эрни Коджа. Я пошлю за вами, когда понадобитесь». После того, как они ушли, Залумар через ближайший иллюминатор посмотрел на огромный город. Башни, шпили, воздушные рельсы и мосты. «Мое», — думал он. «Все это мое. Достойный приз для самого достойного. Удача всегда только с тем, кто силен, дерзок и смел». Вошел Лакин и неуверенно проговорил: «Я вот о чем думаю, адмирал. Мы все в одном месте. 10 кораблей стоят рядом. Быть может, лучше рассредоточиться? Оставить 4 корабля здесь, а остальные переправить в 2 других порта?» «Зачем?» «Мы до сих пор не знаем, каким оружием располагают земляне, но нам очень хорошо известно, что одна метка, сброшенная бомба, может уничтожить нас всех». 3 бомбы тоже. Что мы выиграем, разделив свои силы?» «Если они не сбросят бомбы одновременно, первая бомбардировка послужит предупреждением для остальных. Часть из нас спасется и нанесет ответный удар». «Если у них хватит мужества напасть», — заметил Залумар, «то могу спорить, что они сбросят сразу 3 бомбы. Все или ничего, вот как они будут рассуждать, если хотя бы на миг поверят, что у них есть шанс победить. Но они знают, что надежды нет. Им известно, что за нас отомстит имперский флот Рейдиана». «Ну, только не сейчас», — возразил Лакин. «Никто не знает, где мы находимся и чем занят. Я только что спрашивал у Шайпина, отправил ли он донесение на родину, и он ответил, что нет. До тех пор, пока донесение не будет отправлено, и мы не получим подтверждение с Рейдиана, мы остаемся эскадрой, затерявшейся среди звезд». Залумар мрачно улыбнулся. «Мой дорогой хлопотун Лакин, только нам известно, что мы не поддерживаем связи с родиной. Земляне ничего об этом не знают. Они не осмелятся атаковать нас, ведь это приведет к уничтожению их мира. Как и все другие существа, они ценят свои шкуры». «Я спросил Шайпина, почему он до сих пор не отправил сообщение о нашем местонахождении», — не сдавался Лакин. «Он сказал, что не получил от вас приказа. Хотите, я передам ваше распоряжение?» «Конечно, нет». Отвернувшись от Лакина, Залумар снова занялся созерцанием великолепного города. «Адмирал, мы должны были отправить доклад на родину, как только подавили сопротивление и полностью овладели ситуацией. Таковы инструкции». Резко повернувшись к нему, Залумар рявкнул: «Неужели ты полагаешь, что я, командир, забыл об инструкциях? Шайпин пошлет соответствующие сообщения только после того, как приказ отдам я, и не раньше. Только я могу оценить положение вещей». «Да, адмирал, конечно», — смутился Лакин. нужный момент еще не наступил. Залумар произнес эти слова так, словно момент может не наступить никогда. Он оказался пророком. Прошел месяц, но Шайпин так и не получил приказа. Потом еще 3 месяца, еще 6. Ему и в голову не приходило задавать Залумару вопросы, а может быть, он предпочитал помалкивать. Что касается Лакина, тот решил держать язык за зубами. Если уж адмирал решил взвалить ответственность за происходящее на свои плечи, что ж, тем лучше для подчиненных. Между тем, события разворачивались наилучшим образом. Земляне сотрудничали на все 100%, не выказывая особого энтузиазма, но действуя достаточно эффективно. Всякий раз, когда Залумару хотелось напомнить лидерам землян, кто есть кто, он велел им всем выстроиться перед ним, и все 42, как один, тут же прибывали. Малейшее его желание приобретало статус закона. Он не сомневался, что мог бы заставить их боготворить землю, по которой он ступал, и целовать его следы, оставленные в грязи. Когда разумному существу предоставлен выбор между подчинением и гибелью, оно способно и не на такое. В результате Залумар впервые за долгие годы покинул свой корабль. Ему больше не нужно было оставаться в окружении металла, словно консервированному равшевому. Ему даже не требовались волшебные палочки. Достаточно было лишь попросить, и он получал все. Даже не попросить, а просто сказать. Вы конфискуете и передадите в мою личную собственность самый роскошный дворец вашего мира. Его нынешних обитателей вышвырнуть вон. Весь необходимый ремонт произвести без малейших задержек. Дворец должен быть обставлен самым великолепным образом, соответствующим статусу планетарного правителя. Вы также предоставите мне полный штат вышколенных слуг. Как только все будет готово, я лично проведу инспекцию. И для вашего же блага позаботьтесь о том, чтобы новая резиденция мне понравилась. И они все выполнили. Даже на рейде они ни у кого не было такого роскошного дворца. Он знал немало своих сверстников, военачальников, которые скрипели бы зубами от зависти, если бы увидели Нордиса Залумара, командира жалкой десятки кораблей, живущего как настоящий король. Нет, как император! Дворец был огромным. Одна его центральная часть считалась чудом света, не говоря уже о восточном и западном крыльях. Даже помещение, где жили слуги, размерами не уступало крупному отелю. Дворец окружало 4000 акров земли, прекрасно ухоженный, с чудесным озером, где водились разноцветные рыбки. Все здесь было сделано с неслыханной расточительностью. Пришлось ограбить целую планету, чтобы ублажить того, кто мог ее полностью уничтожить. 3 миллиарда животных отдали свои деньги, чтобы выплатить огромный страховой взнос. Залумару не удалось найти, к чему бы придраться. Был лишь один недостаток. Дворец находился в 2000 миль от космопорта и города, где работало мировое правительство. Что ж, решение нашли быстро. Залумар приказал построить новый космопорт на границе своих владений. Как только строительство было закончено, флот, состоящий из 10 кораблей, перебрался на новое место. Затем адмирал приказал перевести мировое правительство, резиденция которого теперь находилась за охраняемыми воротами его дворца. Никто не стонал, не жаловался, не возражал. Никто даже не позволил себе нахмурить брови. Землянам пришлось в кратчайшие сроки возвести множество зданий, проложить телефонную сеть и создать мощную систему радиосвязи. Между тем Залумар поселился в своем дворце. Происходило это без церемоний. Он просто вошел в ворота, как и подобает истинному властителю мира. Покои западного крыла он отдал своим старшим офицерам. В менее роскошном восточном крыле разместились земляне. 21 человек. Такая система позволила заполнить пустоту дворца, обеспечить Залумара компанией, а также неиссякаемым потоком лести или, по меньшей мере, беспрекословным подчинением. «Ах!» — с наслаждением вздохнул он. Разве это не лучше, чем сидеть в жаркой консервной банке и день за днем сражаться во славу остальных, забыв о собственных интересах? Да, адмирал, покорно одобрил Хейшем. Лакин промолчал. Мы получили достойную награду за свою службу, продолжал Залумар. Нам следует жить как... Он вытащил из кармана книжечку и заглянул в нее. Как некий Рейли, весьма оригинальный субъект. Я слышал, как о нем упоминали земляне, сказал Хейшем. И полагал, что он мог бы жить именно в таком месте. Он с восхищением оглядел комнату и закончил. Интересно, кто владел этим дворцом и что с ним стало? Можно узнать, ответил Залумар. По коридору только что прошел землянин. Приведи его сюда. Хейшем торопливо вышел и вернулся с Вителли. «Кому принадлежал этот дворец?» — осведомился Залумар. «Никому», — отвечал Вителли со своей обычной приторной улыбкой. «Никому?» «Да, адмирал. Прежде здесь располагалась самая большая и современная международная больница». «А что такое больница?» Улыбка потускнела. Вителли заморгал и рассказал Залумару. Не поверив своим ушам, Залумар сказал: «Получивший ранение или заболевший либо способен поправиться, либо нет. Он может восстановить свою полезность или не представляет никакого интереса, третьего не дано. Логично, не так ли?» «Полагаю, это так», — с некоторой неохотой согласился Вителли. «Ты ничего не полагаешь», — повысил голос Залумар. «Ты знаешь, что это так, поскольку это сказал я! И говори, адмирал, когда обращаешься ко мне!» «Да, адмирал». «Если заболевший или раненый способен поправиться, его нужно предоставить самому себе, чтобы выздоровление произошло как можно быстрее. А если оно не произойдет? От такого индивидуума следует избавиться обычным способом — отправить в газовую камеру и кремировать. Зачем попусту тратить время и средства на возню с бесполезными существами?» Он посмотрел на Вителли, но тот молчал. «Это нарушение законов природы. Сильные и здоровые не должны помогать слабым и больным. И сколько таких никуда негодных субъектов находилось в этой... больнице?» «Около 6000», — сообщил Вителли, вновь забыв добавить адмирал. «И где они сейчас?» «Их перевели в другие больницы. Некоторые из них сейчас переполнены, но со временем проблема будет решена». «Ясно». Казалось, Залумар вот-вот отдаст какой-нибудь жесткий приказ, но он передумал. «Ты можешь идти». После того, как Вителли ушел, Залумар обратился к остальным. «Я мог бы приказать покончить со всеми бесполезными личностями. Да какое мне дело до них? Земляне тратят слишком много сил и средств на заботу о коллегах, тем лучше для нас. Когда все заняты делом, легче поддерживать порядок. А вот если у кого-то появляется много свободного времени, мир становится опасным». «Да, адмирал», — восхищенно согласился Хейшем. «Итак, мы узнали кое-что новое», — продолжал Залумар. «Они не только трусливые и глупые, но и слишком мягкие. Да-да, мягкие и податливые, как материал, который они называют воском». Лакин сказал, словно рассуждал вслух. «Интересно, как глубоко можно вонзить меч в бочку с воском? Даже если очень глубоко, будет ли воску от этого какой-нибудь вред?» Лицо Залумара застыло. Он повернулся к Лакину. «Прекрати раздражать меня бессмысленными замечаниями». Еще 2 года все шло прекрасно. Залумар сидел в своем роскошном дворце, словно паук в центре паутины, лишь изредка совершая царские поездки по доставшемуся ему миру. Земля полностью находилась в его власти. Он правил планетой, отдавая приказы. За все это время не возникало никаких проблем, если не считать обычного недопонимания. Еще не было в истории императора, который более прочно сидел бы на троне, чем Нордис Залумар. По его приказу 3 группы рейдианских офицеров отправились в инспекционный полет к земным колониям, расположенным на Венере, Марсе и Каллисто. И никто из тамошних людей не осмелился перерезать глотки пришельцам, поскольку все земляне являлись их заложниками. Четвертый отряд отправился на Альфа Центавра, единственную колонию Земли в другой системе. Он довольно долго не возвращался. Никто из рейдиан не пользовался своими боевыми кораблями. Они летали на космических лайнерах землян, путешествуя с комфортом, как и положено представителям высшей формы жизни. Из 1600 рейдиан, составлявших экспедиционный корпус, продолжали нести военную службу менее 200. Из них 100 постоянно охраняли дворец, 80 присматривали за кораблями. Остальные совершенно бесплатно путешествовали по земле. Каждый из них был принцем, а Залумар — королем королей. Да, без преувеличения, рейдиане были самыми настоящими принцами. Если кто-то из них облюбовывал в витрине магазина какую-то вещь, он входил, обращался к хозяину и тут же получал желаемое. Дорогую фотокамеру, бриллиантовую подвеску, гоночный мотоцикл или космическую яхту, способную слетать на Луну. Нужно было только показать пальцем и произнести волшебное слово «дай». Двое младших навигаторов обзавелись субтропическим островом с великолепным особняком. Они, катаясь на конфискованной амфибии, сошли на берег, увидели особняк и сказали его хозяевам: «Уходите отсюда!» А слугам предложили остаться. Хозяева поспешно покинули остров, а слуги продолжали исполнять свои обязанности. 20 механиков отправились в круиз на 200-тонной роскошной яхте. Заметили ее в порту, поднялись на борт, велели всем пассажирам убираться, а команде вывести яхту в море. Ну как в подобных условиях кто-нибудь из рейдиан мог быть недоволен? Однако нытик Лакин не желал униматься, продолжая всех пугать. Иные будут ворчать, даже если им преподнесут на блюде весь космос. «Так не может продолжаться вечно», — говорил Лакин. «А я вовсе не рассчитываю на вечность», — отвечал Залумар. «К сожалению, мы не бессмертны. Но если так будет продолжаться до конца нашей жизни, нам будет не на что жаловаться». «До конца нашей жизни?» — переспросил Лакин. Выражение его лица ясно говорило о том, что худшие подозрения оправдываются. «Вы не намерены сообщить на Рейдиан о покорении Земли?» Залумар поудобнее устроился в кресле, которое представляло собой хитрое сочетание трона и кровати, и сложил руки на животе, заметно увеличившемся за последние годы. «Мой дорогой неразумный Лакин, официальный отчет следовало отправить 2,5 года назад. Если бы мы уподобились этим тупым животным, которые послушно выполняют чужую волю и отправили отчет вовремя, то где бы мы находились сейчас?» «Не имею ни малейшего представления», — признал Лакин. «Я тоже. Но одно не вызывает сомнений. Нас бы не было здесь. Еще до прибытия толпы кабинетных вояк, бюрократов, ученых, работорговцев и других паразитов, любителей пользоваться плодами чужих побед, нас бы вновь отправили в космос». Лакин молчал, поскольку ему нечего было возразить. «Да, нам бы приказали забраться в консервные банки и лететь на поиски новых миров. И сейчас бы мы снова рисковали и терпели лишения. А в качестве награды, мой дорогой тупоголовый Лакин, мы бы получили кучу медалей, которые нельзя ни съесть, ни даже продать, скромную пенсию, торжественную свадьбу, детишек, нахлебников, старость, а потом кремацию». «Возможно, все сложилось бы именно так, адмирал, но...» Залумар махнул на него рукой. «Пусть паразиты сами добывают себе все, что им нужно, оправдывая тем самым собственное существование. А мы будем наслаждаться тем, что получили. Вспомни, мой дорогой страдалец Лакин, нашу древнюю поговорку. Ты покрась длинный забор, Джейфет, а я пока отдохну в гамаке». «Да, адмирал, но...» «Что еще за «но»?» — перебил Залумар, поглаживая живот. «Согласно инструкциям, опоздание с докладом о захвате новой планеты является предательством. А предательство карается смертью. Нас отправят в газовую камеру». «Если найдут». Залумар закрыл глаза и сонно улыбнулся. «А если мы не пошлем доклад, то на поиски уйдет 1000 лет. Или даже 2. Мы успеем спокойно прожить здесь всю жизнь. И мне совершенно наплевать, сколько чиновников покраснеет от ярости через несколько столетий после моей смерти». Ваши подчиненные полагают, что отправка донесения на Рейдиан откладывается по стратегическим соображениям, известным старшим офицерам, настаивал Лакин. Если они узнают правду, им это не понравится. В самом деле? А почему? Неужели они столь полны патриотического рвения, что предпочитают лететь навстречу гибели, а не наслаждаться жизнью здесь? Жизнью, которую они заслужили? Дело не в этом, адмирал. А в чем же? У четверти личного состава истекает срок службы. Наша служба уже закончилась, возразил Залумар. Мы все ушли в отставку. Он вздохнул. Его терпение кончалось. На заслуженный отдых. Мы получили пенсию на земле, и эта пенсия оказалась куда более достойной, чем та, которую предлагает Рейдиан своим героям. Возможно, но, боюсь, этого недостаточно. А что еще они хотят? Жены, детей, собственные дома среди себе подобных. Че уж. Мы можем сочетаться браком и иметь детей только с женщинами нашей расы, продолжал Лакин. Мужчины, которые задержатся здесь после окончания срока службы, лишатся права на семью. И все сокровища этого мира не компенсируют им потерю. В любом случае, трудно ценить то, что получаешь просто так, да и скучно жить без борьбы. А вот мне не скучно, возразил Залумар. Мне нравится так жить. Каждый день я вижу витрины, забитые золотыми часами, сказал Лакин. И что с того? У меня есть золотые часы, полученные в тот же момент, когда я заявил, что хочу их иметь. Но мне не требуется 50 золотых часов. Мне не нужны даже еще одни. Лакин, твой срок службы заканчивается? Нет, адмирал. Мне осталось еще 12 лет. Значит, ты еще не заслужил права на женитьбу. А что до тех, кто заслужил, это их забота, а не твоя. Но это станет моей и вашей заботой, если рейдиане начнут роптать. Желтые глаза Залумара вспыхнули. Первые мятежники будут казнены в назидание остальным. Таковы законы службы в космосе, которые я, как адмирал, имею право применить. Можешь не сомневаться, я без колебаний отдам такой приказ. Да, адмирал, но... Но что? Можем ли мы себе это позволить? Говори прямо, Лакин. Хватит терзать мой разум загадками. 3 года назад, с угрюмым отчаянием в голосе напомнил Лакин, нас было 1600. Сейчас меньше. Продолжай. 42 рейдианина умерли от гриппа, к которому у нас нет иммунитета. 18 погибли, когда разбился земной самолет. 23 стали жертвой обжорства и лености. 2 исчезли, отправившись изучать дно моря. Сегодня утром 3 разбились на спортивном автомобиле, который земляне построили по их приказу. Еще около 40 рейдиан расстались с жизнью по самым различным причинам. Медленно, но верно число наших солдат сокращается. Если так пойдет и дальше, очень скоро нас останется совсем мало. Мой бедный глупый Лакин. Если только мы каким-то чудом не обретем бессмертие, то наступит время, когда от нас не останется никого, где бы мы ни находились. На Рейдиане, сир, смерть не будет для нас равносильно поражению и не станет победой для землян. Залумар мрачно усмехнулся. Смерти нет ни победы, ни поражения. Он взмахнул рукой, давая понять, что разговор закончен. Иди, крась длинный забор. Когда Лакин удалился, Залумар вызвал главного офицера связи. Шайбе, я только что узнал, что мои подчиненные беспокоятся. Тебе что-нибудь об этом известно? Всегда кто-нибудь ворчит. В любой армии есть недовольное меньшинство, лучше не обращать внимания. На каждом корабле 6 операторов связи. Всего их 60. Есть ли среди них ворчуны? Мне о них ничего не известно, адмирал. 2 года назад я приказал тебе вывести из строя все передатчики. Никто не пытался с тех пор их чинить. Ты проверял? Я проверяю каждый 7-й день, адмирал. Рации не работают. Ты готов в этом поклясться? Да, твердо ответил Шайпин. Отлично. Можно ли восстановить хотя бы одну из них меньше, чем за 7 дней? То есть сделать так, чтобы она работала между твоими проверками? Нет, адмирал. Потребуется не меньше месяца на починку передатчика. Хорошо. Ты и дальше будешь лично отвечать за состояние рации. Всякий, кто попытается вести передачу, должен быть казнен на месте. За ошибку ответишь головой. И адмирал так посмотрел на Шайпина, что у того не осталось ни малейших сомнений относительно серьезности приказа. Хейшем во дворце или путешествует? Он вернулся 3 дня назад, адмирал. Скорее всего, он сейчас в своих покоях, в западном крыле дворца. Передай, что я хочу его немедленно видеть. А заодно найди Фокса и пришли ко мне. Хейшем и Фокс пришли вместе, первый с широкой улыбкой, а второй, как и всегда, с невозмутимым лицом. Заломар обратился к Хейшему. Ты отвечаешь за личный состав. Сколько сейчас в строю? 1417, адмирал. Значит, мы потеряли 130 рейдиан? Осведомился Заломар, не спускавший внимательного взгляда с Фокса, но тот никак не отреагировал на слова Хейшема. «Да, адмирал», — согласился Хейшем, слишком довольный жизнью, чтобы обращать внимание на удручающую статистику. «Что ж, после мрачных гримас Лакина твоя самодовольная ухмылка бодрит», — заметил Заломар. «А почему ты такой довольный?» «Меня наградили черным поясом», — сообщил Хейшем, раздуваясь от гордости. «Наградили? Кто?» «Земляне, адмирал». Заломар нахмурился. «В мире, где можно конфисковать все, что угодно, не может быть достойной награды». «Черный пояс ничего не значит, если просто его взять», — объяснил Хейшем. «Чтобы его получить, нужно одержать несколько побед. В этом его ценность. Я заслужил пояс, рискуя собственной шеей». «Иными словами, мы потеряли 130 бойцов, а ты пытался увеличить это число. Стоит ли удивляться, что рядовые рискуют, если старшие офицеры подают им дурной пример? Так что же это за награда?» «Вот как было дело, адмирал», — сказал Хейшем. «Около года назад я заявил группе землян, что мы воины, и нас воспитывают как воинов. Мы не играем в глупые игры вроде шахмат. Наш любимый вид спорта — борьба. С детства мы учимся ломать руки противникам, поэтому каждый рейдианин является первоклассным борцом и эффективной боевой машиной». «Ну и?» — нетерпеливо спросил Заломар. «Один невысокий землянин очень заинтересовался моими словами и спросил, какой стиль борьбы мы предпочитаем. Я взялся показать, а когда пришел в себя...» «Что?» — воскликнул Заломар. «Когда я пришел в себя», — повторил Хейшем, — «он стоял у стены и смотрел на меня. Вокруг стояло множество свидетелей, и все они были землянами, поэтому мне ничего не оставалось, как прикончить его на месте». «Естественно», — энергично кивнул Заломар. «Я схватился с ним по-настоящему, а когда мне вновь помогли встать, я...» «Что ты?» «Я попросил показать, как он это сделал. Он ответил, что потребуется серия уроков. Я стал ходить на занятия и постепенно увлекся. Тренировался до тех пор, пока не достиг совершенства». Он замолчал и выпятил грудь. «Теперь я имею черный пояс». Заломар посмотрел на Фокса. «Ты имеешь какое-то отношение к этой истории?» «Нет, адмирал». «Но все равно. Безрассудство заслуживает порицания. Я не потерплю, чтобы земляне поощряли подобные вещи». Он повернулся к Хейшему. «Никто ничему не может нас научить. Но ты, старший офицер, согласился брать уроки у побежденных». «Не думаю, что это имеет значение», — адмирал нисколько не смутился Хейшем. «Почему?» «Я владел их приемами и теперь могу бороться эффективнее, чем они. Чтобы получить пояс, мне пришлось уложить 20 землян одного за другим. Поэтому можно сказать, что я научил их играть в их собственную игру». Заломар немного успокоился. Впрочем, он продолжал смотреть на Хейшема с подозрением. «А откуда ты знаешь, что они не поддавались?» Похоже, они боролись по-настоящему. Похоже. Видимость часто бывает обманчивой, сухо заметил Залумар. Но как могло получиться, что невысокий землянин сумел с тобой справиться в первой схватке? Этот землянин боролся очень необычно. А в чем выражалась необычность? Хейшем задумался, стараясь найти простой пример. Если я попытаюсь толкнуть рейдианина, он толкнет в ответ. Но если толкнуть землянина, он схватит тебя за запястье и дернет в том же направлении, в котором двигаешься ты. Он помогает противнику упасть. Очень трудно сражаться с тем, кто не сопротивляется. Получается, что все твои намерения выполняются противником, и далеко не всегда это выгодно тебе. Ну, совсем не трудно дать достойный ответ, нахмурился Залумар. Ты перестаешь толкать и начинаешь тянуть. Если ты меняешь свою тактику, он тут же меняет свою, возразил Хейшем. И продолжает тебе помогать. Нет никакой возможности противостоять этому нашими методами. Остается одно — взять на вооружение тактику противника. Звучит глупо. Однако на любой планете аборигены склонны делать все не так, как мы. Ладно, Хейш, можешь идти и радоваться своей награде. Но я запрещаю солдатам следовать твоему примеру. Мы и так теряем слишком много людей. После того, как Хейшем ушел, Залумар обратился к землянину. «Фокс, я уже давно тебя знаю. Ты неизменно послушен и правдив. Вот почему я очень высоко тебя ценю». «Спасибо, адмирал», — с благодарностью ответил Фокс. «Будет очень обидно, если ты потеряешь свое нынешнее положение. Я рассчитываю получить искренние ответы на свои вопросы. В этом случае тебе нечего бояться». «Что вы хотите знать, адмирал?» «Скажи-ка, Фокс, вы что, просто ждете?» «Я не понимаю», — недоуменно сказал Фокс. «Я хочу знать, не играют ли земляне с нами в хитрую игру? Не ждете ли вы, пока все рейдиане попросту вымрут?» «Что вы, вовсе нет!» «А почему?» — нахмурился Залумар. «По двум причинам», — проговорил Фокс. «Во-первых, мы думаем, что существуют другие, более мощные силы рейдиан, которые когда-нибудь придут вам на смену. Вы же не можете остаться здесь до конца своих дней». «Ха, вот это вряд ли», — внутренне улыбнулся Залумар, но вслух сказал: «А во-вторых?» «Мы — колония рейдиана, из чего следует, что на вас ложится ответственность хозяев. Если на нас кто-нибудь нападет, вы будете сражаться, чтобы защитить землян. Это нас вполне устраивает. Как говорит пословица, всегда лучше иметь дело со знакомым чертом, а не с тем, от которого приходится ждать чего угодно». Слова Фокса звучали убедительно. Даже слишком убедительно, возможно, он говорил правду, вот только не всю. Залумару казалось, что землянин скрывает нечто крайне важное. Но как заставишь его раскрыть свою тайну? Залумар вновь ощутил смутную неуверенность. Возможно, все это лишь реакция на высокую смертность среди рейдиан. Будь проклят, Лакин, пророчащий всякие ужасы. Так и не придумав ничего путного, Залумар сменил тему. «Я получил любопытный доклад от нашего эксперта по имени Марк Джамиан. Он занимается антропологией и социологией. Я хочу, чтобы ты прокомментировал его выводы». «Относительно нас, землян?» «Да. Он утверждает, что ваша древняя история полна предательств и убийств, и что вы едва не истребили друг друга. И тогда, охваченные отчаянием, вы сумели договориться между собой на базе одной идеи. Вы установили вечный мир, признав право каждого народа жить так, как он пожелает». Он посмотрел на Фокса. «Это правда?» «Более или менее», — без особого воодушевления ответил Фокс. «Позднее, когда вы вышли в космос, возникла необходимость расширить рамки договора. Вы решили признать право всех существ жить по их собственным законам». Он вновь вопросительно посмотрел на землянина. «Верно». «Более или менее», — равнодушно подтвердил Фокс. «Наконец появились мы», — продолжал Залумар. «Мы живем по другим законам, безжалостно завоевывая чужие миры. Перед вами встала дилемма. Тем не менее, вы признали наше право владеть землей, хотя вам пришлось заплатить немалую цену. У нас не оставалось выбора, заметил Фокс. К тому же мы в состоянии заплатить такую цену. Мы можем создать роскошную жизнь для нескольких сотен рейдиан. Нас 300 миллиардов. Ваше содержание обходится примерно по 2 цента на человека в год. Залумар удивленно поднял брови. Весьма своеобразный взгляд на происходящее. И за такую цену, добавил Фокс, планета остается целой и невредимой, к тому же мы получаем защиту. Понятно. Вы считаете, что наши отношения взаимовыгодны? Мы получаем все, что хотим, и вы тоже. Он зевнул, чтобы показать, что аудиенция окончена. Что ж, в космосе обитают самые разнообразные существа. Но как только Фокс ушел, Заломар сразу перестал зевать. Он сидел и смотрел на роскошную дверь, как будто пытался разглядеть в ее узоре тайное оружие землян, которого, быть может, и не существовало. У него не было никаких оснований полагать, что где-то закопан топор войны, который дожидается своего часа. Никаких оснований, если не считать изредка просыпающегося инстинкта. Прошло еще 3,5 года или 6 с момента захвата Земли, и неожиданно топор войны был вырыт. Первым предупреждением о катастрофе был продолжительный рев, который начался восточнее дворца и сменился пронзительным воем высоко в небесах. Заломар крепко спал, когда поднялся шум. Он проснулся и сел на постели, решив поначалу, что рев приснился. Некоторое время он смотрел в большие окна спальни, но видел лишь усыпанное звездами небо в просветах между облаками. Снаружи царила тишина, словно мир замер, потрясенный ужасающим ревом в ночи. Затем ярчайшая розовая вспышка озарила облака. А потом еще, еще и еще! Через несколько секунд последовала серия глухих ударов. Дворец задрожал, зазвенело стекло в окнах. Скачив с постели, Залумар поспешил к окну и выглянул наружу. Он ничего не увидел, но услышал металлические скрежет и крики. Он подбежал к прикроватному столику, схватил трубку телефона, пробежал глазами список дежурных офицеров. Ах да, Эрникош командует дворцовой стражей. Тишина. Заломар встряхнул трубку и выругался. Наконец послышался сонный голос. Эрникош, что происходит? Рявкнул Заломар. Я не знаю, адмирал. Похоже, проблемы в порту. Ну так узнай! Ты ведь можешь связаться с портом? Связи нет, адмирал. Мы не получаем никакого ответа. Мне кажется, линия перерезана. Перерезана? Заломар почувствовал, как в нем закипает злость. Какая чушь! Наверное, случайный обрыв. Никто не осмелится перерезать провод. Перерезан он или нет, но связь не работает, заявил Эрникоч. У нас есть рация. Свяжись немедленно. Ты что, спятил, Эрникоч? Мы уже пытались, адмирал, и сейчас пытаемся. Никакого ответа. Немедленно отправь туда вооруженный наряд. Пусть возьмут с собой портативный передатчик. Я должен знать, что происходит в порту. Бросив трубку, он быстро оделся. Из сада доносилось десяток голосов. Послышался громкий стук. Он поспешил к двери, но в этот момент громко зазвонил телефон. Заломар схватил трубку. Да. Слишком поздно, адмирал. Они уже... В трубке раздался скрежет, сменившийся ужасным хрипом, потом наступила тишина. Заломар выскочил из комнаты и побежал по коридору. Его разум лихорадочно искал объяснение происходящему. Они? Кто такие они? Неужели флотилию отыскала другая экспедиция с Рейдиана? Или неизвестные союзники Земли наконец пришли к ней на помощь? Или это бунт под предводительством Лакина? Он свернул за угол и налетел на 3 вооруженных землян, бегущих по коридору. Они схватили его, прежде чем он успел остановиться. Все 3 были крупными, мускулистыми солдатами в стальных шлемах, обвешанными амуницией и вооруженными автоматами. «Что все это значит?» — закричал Заломар. «Неужели вы не понимаете?» «Заткнись!» — приказал самый крупный из солдат. «Вы заплатите!» «Я ж сказал, заткнись!» Солдат размахнулся и с такой силой двинул Залумара в зубы, что тот едва не потерял сознание. «Проверь, нет ли у него оружия, Милтон?» Второй землянин быстро и ловко обыскал Залумара. «Ничего нет, даже носка набитого песком». «Отлично. Мил, отведи его в кабинет и охраняй. Если будет капризничать, дай по ушам». И с этими словами, держа оружие наготове, двое солдат побежали дальше по коридору. Еще два десятка вооруженных землян помчались вслед за ними, не обращая на Залумара ни малейшего внимания. Милт распахнул дверь и толкнул Залумара. «Входи!» «Неужели ты не знаешь с кем?» Милт саданул подкованным сапогом по заднице Залумара и рявкнул: «Делай, что говорят!» Залумар влетел в комнату. В центре стояли узкие столы и 8 стульев. Рейдианин плюхнулся на ближайший стул и бросил мрачный взгляд на Милта, который встал возле двери, прислонившись спиной к косяку. Через минуту дверь распахнулась, и в комнату втолкнули Лакина. Лицо Лакина было разбито, по щеке текла кровь. «Коч мертв», — сказал Лакин. «А также Дремит, Вашт, Марджамиан и еще половина дворцовой стражи». Он осторожно провел пальцами по лицу. «Похоже, мне повезло. Меня лишь избили». «Они дорого за это заплатят», — пообещал Залумар и с любопытством посмотрел на Лакина. «А я тебя подозревал. Похоже, я ошибся». «Можно предвидеть неприятности, но не принимать в них участие. Я уже давно догадывался, что Хейшем что-то затевает». «Хейшем?» «Да. Срок его службы закончился 2 года назад, а он все еще здесь. Хейшем не из тех, кто будет сидеть и ждать конца. Он улучил момент...» «Чего он хочет?» 80 наших солдат постоянно охраняют корабли. Еще 80 в резерве. Хейшему нужно было лишь дождаться, когда придет его черед. У него немало сочувствующих, чтобы собрать из них полную смену. Он захватит корабли и будет делать все, что пожелает». «Ничего не выйдет. Он не сможет увести 10 кораблей, имея всего лишь 80 солдат». «Ему вполне по силам поднять 2 корабля. Минимальный экипаж, как вы прекрасно знаете, состоит из 40 человек, напомнил Лакин. «Он спятил», — заявил Залума. «Как только вернется на Рейдиан, его сразу же подвергнут допросу с применением пыток. А после того, как он все расскажет, всех казнят». «Хейшем думает иначе», — ответил Лакин. «Он собирается свалить всю вину на вас. Намерен сказать на родине, что вы запретили отправлять рапорт, поскольку хотели, чтобы вся слава и добыча достались вам». «Ему не поверят на слово». «С ним 80 человек, и все повторят показания Хейшема. У них нет выбора. Кроме того, он заставит землян подтвердить его рассказ. Когда прибудет рейдианская комиссия, земляне выступят в пользу Хейшем. Он уверен, что выбранная тактика не только спасет ему жизнь, но подарит славу». «Откуда ты все это знаешь?» — осведомился Залумар. «Он поделился своими планами и предлагал лететь с ним». «И почему ты отказался?» «Я не разделяю его оптимизма. Хейшем всегда был излишне самоуверен». «Тогда почему ты не предупредил меня о заговоре?» Лакин развел руками. «А зачем? Вы бы обвинили его в предательстве. Он бы все отрицал, прекрасно понимая, что вам надоели мои предупреждения. Разве бы вы мне поверили?» Оставив этот неприятный вопрос без ответа, Залумар погрузился в мрачные размышления. «Земляне его не поддержат. Они ничего не выигрывают. Им совершенно все равно, останется в живых отряд Хейшема или нет». «Земляне согласились подтвердить все его слова, но не бесплатно». Подавшись вперед, Залумар спросил, с трудом сдерживая ярость: «И какова цена?» 8 кораблей Хейшем не возьмет. «Оставит их в полном порядке с оружием для уничтожения планет?» «Да». Лакин немного подумал и добавил: «Даже Хейшем отказался бы заплатить такую цену, если бы земляне знали, где расположен Рейдиан. Но они не знают». Не обращая более внимания на Лакина, Залумар сидел и тяжело дышал, а его лицо постепенно меняло цвет. Неожиданно он вскочил со стула и крикнул охраннику: «Ты кусок дерьма! Примитивное животное!» «Ну-ну», — ухмыльнулся Милт. «Не принимай случившееся так близко к сердцу». Дверь распахнулась, и в комнату вошел Фокс в сопровождении Маккензи и Вителли. Последний одарил Залумара вкрадчивой улыбкой, которая совершенно не изменилась за 6 долгих лет. Все трое были одеты в мундиры и вооружены автоматами. Теперь они выглядели иначе. Появилась твердость, которую раньше Залумар не замечал, однако их твердость не была похожа на жесткость Рейдиан. Присутствовало еще и терпеливое лукавство. У Залумара в рукаве оставался последний туз. Не дав им даже открыть рот, он сказал: «Корабли не помогут! Вы никогда не узнаете, где находится Рейдиан!» «Чему же?» — спокойно заявил Фокс. «Мы знаем». «Ты лжец! Никто из моих людей не выдаст этой информации, даже такая корыстная свинья, как Хейшим!» «А никто и не выдавал. Именно поэтому мы и догадались. Вы просто не смогли утаить». «Только не нужно врать, я...» «Это была нелегкая задача, но мы справились с ней», — перебил Фокс. «Все ваши любители путешествий охотно вступали в разговоры с землянами, ведь бедняжкам так одиноко вдали от родины. Ни один не рассказывал, откуда он прилетел, но каждый охотно сообщал, где его родины нет. Мы записали 80 тысяч разговоров за 6 лет, проанализировали их и простым методом исключения установили, что вы прибыли с Сигмы Октанта». «Вы ошиблись», — сказал Залумар, пожалуй, чересчур поспешно. «Время покажет. И ждать осталось недолго. Пожалуй, мы смогли бы построить суперфлот, который сочетал бы достоинства ваших и наших кораблей. Но к чему тратить время и средства? Мы уже к завтрашнему утру научимся управлять вашими кораблями». 8 кораблей против 1000 рейдианских крейсеров!» Залумар позволил себе рассмеяться. «У вас нет ни малейших шансов на победу!» «А нам и не придется сражаться с рейдианскими крейсерами. Мы пошлем эти 8 кораблей вслед за Хейшему. Даже если не догонят, то прибудут лишь немногим позже. Власти Рейдиана ничего не успеют сделать». «И что будет дальше?» «Родится новая двойная звезда». Наступило недолгое молчание, а затем Залумар прохрипел со всей доступной ему иронией: «Вот как вы обходитесь со своим драгоценным правом!» «Ты взялся за нужную палку, только не с того конца», — сказал Фокс. «Право, которым мы так дорожим, звучит так. Каждый может идти к черту тем путем, который он выбирает». «Что?» «Поэтому, когда вы прилетели, мы охотно предоставили свои услуги. То было верное дело. Всегда легко предсказать, как поведут себя жадные и беспощадные существа. Вы не обманули наших ожиданий?» Вынув из кобуры пистолет, Фокс аккуратно положил его на середину стола. «Мы вам поможем еще раз». И с этими словами он вышел из комнаты. За ним последовали Маккензи, Вителли и Милт. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Залумар и Лакин просидели всю ночь, бессмысленно глядя на стол. Они молчали. На рассвете со стороны порта прилетел оглушительный рев. После паузы все повторилось. Всего 8 раз. Когда кроваво-красная звезда по имени Солнце поднялась над горизонтом, пепельно-бледный Залумар встал, подошел к столу и взял пистолет. Слушали рассказ Эрика Фрэнка Рассела «Фундаментальное право».